Глава 26. «Видишь, они умные, подстать тебе. Нужно только на кнопочку нажать вот здесь. Друзья, давайте выпьем!» Отпустив Лизину руку, Константин поднялся из-за стола. Возвышаясь над сидящими, он выглядел гигантом. Кажется, не только она почувствовала себя лилипутом. На него глазели со всех столиков. «За эту молодую особу!» К Лизиному ужасу он смотрел на нее. «Еще вчера она предстала перед нами талантливым ребенком, а сегодня раскрылась прекрасной девушкой. Самое великолепное преображение в нашем мире. Никогда не устану его наблюдать». Теперь все смотрели на нее. Вместо того, чтобы наблюдать и искать зацепки, она сама оказалась в центре внимания. Более неловкого момента и не представишь. «Пустите!» — донесся крик от входной двери. «Какой знакомый голос! Это же не может быть! Там моя подруга! Ей помощь нужна! Никуда я не уйду!» Лиза втянула голову в плечи, отказываясь верить в происходящее. «Зачем Платон это делает? Может, решил, что Полина здесь? Но почему он сначала не позвонил Лизе? Он же знает...» «Потому что это она обещала ему позвонить, когда приедет в ресторан. Платон наверняка ее набирал, а телефон у Сани, охранника. Может, подождать, пока он уйдет, а потом перезвонить? Никто и не догадается, что это из-за нее». На подмогу к Сане вылетел Леня в черном кителе. «Они же его побьют! Стойте!» — закричала Лиза через весь зал. «Не трогайте его!» Она вскочила. Константин опустился на стул от неожиданности. Девушка рванула к двери, но ей наперерез кинулся Влад. У входа Платон упирался руками и ногами в дверной проем, а двое нападающих мешали друг другу его выталкивать. «Его пальцы!» — бросила Лиза Владу. «Он же пианист! Не дай им!» Тот, ничего не отвечая, шагнул вперед, схватил за шкирку Леню. «Ты чего сюда приперся? На кухню марш!» «Саня!» — трогать охранника Влад не рискнул. «Не лезь, я сам разберусь!» Саня, у которого покраснели даже уши и шея, отступил от Платона. Лиза подошла ближе. «За ней пришел?» — кивнул на нее Влад. «За ней!» — сощурился в ответ Платон. Сделав еще шаг, Лиза вдруг оказалась в объятиях Влада. Он положил руку ей на плечо и притянул к себе. «Хорошие у тебя друзья!» — сказал он так громко, чтобы услышали все в зале. «В беде не оставят! А что за беда-то? Зачем помощь понадобилась?» «Я перезвонить забыла, когда приехала». Сзади раздался смех. Кажется, не злой, даже добродушный. «Ну, видишь, все с ней в порядке. Айда с нами отдыхать». «Я лучше пойду», — опустила глаза Лиза, по-прежнему стоя в объятиях Влада. «Уже поздно». «Как скажешь». Он погладил ее по плечу и убрал руку. «Жду в пятницу, как обычно». «Хорошо», кивнула она, почему-то почувствовав облегчение. «Разве ей хочется приходить сюда снова после сегодняшнего странного вечера?» «Нет». Но сегодня она видела тех мужчин, о которых говорила Назира. Много мужчин с интересом на нее поглядывающих. На следующей неделе надо постараться узнать о них больше, особенно о мужчине со шрамом. Платон протянул руку и обхватил Лизу за плечи тем же жестом, когда этого сделал Влад. Только его рука была мягче и холоднее. Конечно, он же в куртке. «Пуховик!» — опомнилась Лиза и, посмотрев на Саню, добавила. «А еще телефон!» «Выбирай любой!» Он протянул ей картонную коробку с десятком мобильников. Выходит, телефоны забирали не у всех. «Держи!» Хозяин заведения сам принес ее пуховик. Платон потянулся, чтобы его забрать, но Влад сам помог Лизе одеться. «Чуть не забыла», — Лиза шепнула, чтобы Платон не услышал. «Нужно передать кое-что Даше». Она попыталась снять часы, но Влад опустил ладонь ей на руки. «Не надо, мы с ней уже рассчитались. Девушку на такси домой отвезешь?» — спросил он Платона. «Я для этого и пришел», — тот посмотрел на Влада из-под лобья. «Ну и взгляд». Машину они ждали молча. Обнимать Лизу Платон больше не пытался, она делала вид, что не мерзнет совсем. Ей не хотелось оставаться в ресторане даже на лишние 5 минут. Хоть скандал и утих, Люди за столиками продолжали коситься в их сторону. Лиза с детства знала, что будет в центре внимания. Но не такого же. Тем более оно может осложнить поиски Полины. «Это Борода был?» — спросил Платон, усевшись рядом с ней на заднее сиденье такси. «Наверное. Его так называют?» «В смысле, Бородин, хозяин ресторана, да?» «У него такая фамилия?» — она зашлась хохотом. «Да. Прикольная», — рассмеялся Платон. «И с бородой ходит, прикинь?» «А я его бородачом про себя прозвала. Владислав Юрьевич Бородач. Понять и простить!» Последнюю фразу они произнесли одновременно и покатились со смеху. «Ты бы с ним поосторожнее», — переведя дыхание, уже серьезнее сказал Платон. «Почему? Ты что-то про него знаешь?» Лиза развернулась к парню. Сердце застучало в груди быстрее. «Вы так смотрели друг на друга, словно хорошо знакомы, но не очень ладите». «Да нет», — отвел глаза Платон. «Не знакомы мы. Видел его как-то раз, когда к Полине на работу заходил. Ну и вообще, наслышан». «О чем? И откуда?» «Он же в колледже нашем учился». «Правда? Не подумала бы». «Тем более странно, как человек с классическим музыкальным образованием играет такую ерунду». «Да он не закончил даже. Выгнали то ли с третьего, то ли с четвертого курса». «А за что?» «Блин, ты эти пальцы-коротыши видела?» «Вопрос, за что его взяли вообще?» «Коротыши разве? Я как-то не обратила внимания». «Хотя, знаешь, неудивительно. Детям талантливых родителей всегда шанс дают», — сказал сын солиста областного оркестра. «А здесь, видимо, природа отдохнула. Ну, еще говорили, он там мутил что-то. Не помню, уже врать не буду. А ты узнала что-нибудь?» Лиза только покачала головой. Остаток пути они проехали молча. Платон сидел, глядя перед собой. Его тонкие и, без сомнения, длинные пальцы, лежавшие на коленях, то и дело вздрагивали, словно пытались выхватить из гула мотора мелодию. Проводив Лизу до двери в подъезд, Платон наклонился и поцеловал ее в щеку. Дыхание перехватило. «Будь осторожна, пожалуйста», — почти прошептал он и, шагнув в сторону такси, добавил уже громче. «Вряд ли, конечно, Полина пропала из-за этой подработки, но мне их заведение все равно не нравится». «А ей? Лизе оно нравится?» «Нет, конечно. И да». Скрип и жесткий ляск. Обычно, войдя в подъезд, Лиза слышала за спиной долгий свист, а за ним мягкий хлопок. Может, на двери снова сломался доводчик? Ладони вспотели раньше, чем она успела себя успокоить. Резко развернулась. Нога соскользнула со ступеньки. Ухватившись за поручень, она попыталась медленно выдохнуть. Воздух застрял в горле. Лиза с хрипом втянула его обратно. Возле двери стояли двое мужчин. Один из них держался за ручку. Лиза бросилась наверх, вспоминая, куда положила ключи. Нужно было взять их в руку заранее, перед тем, как входить в подъезд, зажать между пальцами. Надо достать их и зажать. Поздно. На площадке ее уже ждал третий.